Это я для тебя сделал в форме таблицы, для наглядности. Левый столбец, как должно быть, если закону следовать, а справа, как оно на самом деле. Догадываюсь на ходу, только справа почему-то сплошное красное поле, потому что ничего не было сделано, как надо, хмуро поясняет он. По факту, даже свидетельство о смерти выписано с такими нарушениями регламентов, что, когда я через четверть часа выхожу из административного блока, моя сонливость исчезает, как не бывало. Погуляв по аллеям, пробую в прострации набрать Джойс. Автоответчик отвечает, что она перезвонит мне, как только сможет. Последние несколько часов с Хайки превратились для Лютера в какой-то сумасшедший марафон. О таком хоть и не расскажешь никому, но гордиться собой можно вполне. Ее вопрос вырвал его уже из полусонного состояния. «Ты уверен насчет Теда? Тебе не кажется, что ты горячишься?» Спросонья, он даже не сразу уловил суть вопроса. «Да ничего ему не будет», — мягко ответил через секунду он. «Да, я уверен в своем сыне. Мужчине иногда надо делать самые очевидные вещи, только затем, чтоб и дальше считать себя мужчиной. И мы же не будем переть напролом. У Теда будет время подготовиться». Честеры тоже готовились, вздохнула женщина и призналась, мне что-то не спится, зато у меня бессонницу как рукой сняло, улыбаясь, прошептал сенатор, не открывая глаз. Спокойной ночи. Один из салонов связи в центральной части города, несмотря на ночное время, над входной дверью звякает колокольчик, дежурный сотрудник нехотя отрывает глаза от экрана, на котором смотрит очередную серию популярного сериала. «Добрый день, чем могу помочь?» Он дежурно улыбается парню в стандартной форме корпуса, без знаков различия. «Мне прошлый раз ваш коллега оказывал специальную услугу, связь с удаленным абонентом, учащийся как будто привычным жестом опирается о стойку. Имею вопрос в этой связи. Что за сотрудник?» Взгляд дежурного за стойкой мгновенно становится колючим. «Да я откуда знаю?» Изумляется парень. «Он мне не представлялся. Могу дату назвать и точное время визита. Но я по другому вопросу сегодня. Мне нужно связаться с тем, кто за меня вам тогда слово замолвил». Далее вошедший заученным жестом толкает свой ком скользить по стойке. «У меня только казенный. Прошлый раз предупреждали, что вы его вон туда запереть должны». Он абсолютно правильно указывает взглядом на один из непростых сейфов у стены. «И чуть не забыл, меня спринтером зовут». А лицо сотрудника точки моментально разглаживается. «Тебе кол, что ли, нужен? Боже упаси». Парень делает один из ритуальных жестов рукой и поясняет. «Не мой уровень, мне бы с Гути законтачить. Есть вариант, сейчас сделаем», — уверенно кивает менеджер, направляясь с казенным коммом к тому самому сейфу. «Иди куда обычно», — бросает он через плечо. «Как соединиться? Разговаривай. Привет, сколько лет, сколько зим?» Гути разводит руками и, улыбаясь, изображает объятия. «Какими судьбами? Не поверишь. Занимаюсь научной работой», — его молодой собеседник улыбается в ответ. «Причем, в корпусе. Готовлюсь сдавать общеобразовательный минимум там. С утра 120 штук на ставке поднял, в Олимпе. Чуть не швырнули, кстати. Озадачил. Знаешь, тот раз я хоть знал человека, к кому стучать». Гутя задумчиво трет небритый подбородок. «Вот оно и срослось. А сейчас даже не могу сообразить, куда дернуться. Так, чтоб круги по воде громче тебя не плескались». Он выразительно смотрит на собеседника. «То понятно. Я потому к тебе первому и пришел. Ты не подумай, что я съезжаю», — спохватывается Гутя. «Если б сомневался, я б тебе в лоб сказал. Но тут надо расклады знать, чтоб ты все сам понял. Слушай, получается, у них все устаревает быстрее, чем у вас завершается цикл оборота капитала», — переспрашивает парень через некоторое время. «И вам на том уровне нет смысла заводить контакты?» «Сечешь», — весело улыбается немолодой человек на фоне тюремной камеры. «Там же ротация быстрее, чем грибы в лесу гниют. Тем более, у нас с ними какие дела, то кала поляна». Гутя выразительно смотрит на парня. «Исключено», — качает головой тот. «Ты представляешь, что будет, если? Все равно, что в колокол самому позвонить. Там, где я сейчас, говорят, из гаубицы по воробьям не пали». «Согласен. Потому я бы на твоем месте ничего и не искал бы, и никого, а пошел бы в лоб, своими ногами», — уже без улыбки говорит мужчина. «Вызываешь старшего смены на ВЦ вниз. Бабло у тебя есть? Возьми, кстати, налом». «О, точно. А дальше в лоб говоришь, что надо. Дело-то святое. Он, кстати, сам наверняка пробьет твой случай перед тем, как тебе ответить. Кто там работал, ему точно не докладывают, таким не делится же. А если там все так, как ты говоришь, то он тебе, за твои же бабки, все лично отдаст. В читабельном формате, хе-хе, спасибо за наводку. Я б не додумался на ВЦ постучаться. Подросток как будто задумывается о чем-то своем, а у них служба кабинетная, просвещает собеседника Гутя. Живых денег практически не бывает, и они им всегда рады. Если что и проскакивает, то точно такой же коп, только с земли, максимум бутылку принесет. А ты сам говоришь, ты сейчас при финансах, и у тебя шароже видно, что ты не подстава, и что все так и есть, как ты говоришь. И кстати, я б на твоем месте сам сходу и про квадрат, и про корпус ему сказал. Зачем? Парень с недоумением выныривает из своих размышлений, а он все равно увидит, и без твоего айди с тобой точно разговаривать не станет. Углом рта улыбается мужчина, а с твоей нетривиальной биографией, подстава точно исключена. Как говорится, дополнительная гарантия твоей добросовестности. Вычислительный центр департамента полиции. Хлопает входная дверь. Парень в форме корпуса, стоя на пороге, оглядывается по сторонам и уверенно обращается к дежурному у входа. «Добрый вечер. Мне нужен старший дежурный сегодняшней смены. По какому поводу? Кто вы?» Дежурный тянется к связанному устройству. «Соискатель корпуса, кафедра прикладной методики. ID корпуса». Дальше вошедший выдает сложное обозначение. «У нас недействительно», – качает головой поднявшийся со стула сержант. «У нас же нет доступа к федеральным базам. Цель визита – согласование запроса на совместные тренировочные мероприятия», – казенным тоном чеканит поздний визитер. Затем переходит на нормальные интонации. «Начальство планирует вам спустить официальный запрос на взаимодействие. Да подготовка на каком-то вашем ландшафте. Не знаю деталей. Наши старики сказали, если вам бумага придет от нас формальная, то и ваш ответ нам будет таким же. А если не полениться зайти лично, и с вашими обсудить все предварительно, ну, с теми, кто в теме по нашей теме». Парень достает из нагрудного кармана прозрачную упаковку больших сигар, явно колониального производства, и двигает ее по столу в направлении дежурного, не говоря ни слова. «Мне кажется, спрашивать надо сразу вашего старшего. Все равно любое операционное взаимодействие упирается в эту должность». «Логично», – коротко кивает сержант. «Сигары тут же исчезают под столом. Спустись, к тебе вояки из корпуса», – говорит дежурный в ком через пару секунд, после чего поднимает глаза на визитера. «Ждите вон там, в углу, в секторе для переговоров». Глава 12. Худощавый, среднего роста полицейский со знаками различия капитана спустился вниз по лестнице, игнорируя лифт. Дежурный у входа, подняв глаза ровно на мгновение, молча указал ему взглядом на огороженный стеклом сектор для неважных переговоров, ради которых посетителя не было смысла поднимать в помещение посерьезнее. Вообще-то, в этом же здании находилось еще одно подразделение полиции, но оно вывесок либо обозначений не имело вообще и знали о нем даже не все сотрудники вычислительного центра. Суля по тому, как поднялся с места парень-армеец, он с равным успехом мог наносить визиты туда. «Приветствую, я Алекс», – протянул первым руку для рукопожатия визитер. «Я тоже на капитанской должности в проекте М, могу на «ты», я на подполковничьей должности». Зачем-то не удержался полицейский, пожимая руку. «Майк, давай на «ты», а ты точно ко мне». Мужчина лет 30 еще раз оглядел с ног до головы армейского. «Ты, может, ка». Дальше он сделал паузу, потому что называть вслух любое из наименований совершенно секретного отдела было неправильно. «Ты старший смены математиков?» – уточнил Алекс. Дождался ответного кивка и уверенно продолжил. «Ну тогда я к тебе. Внимательно слушаю». Любопытство даже изображать не потребовалось. «У меня личное дело, дежурному я сказал неправду». Парень сел напротив Майка, за низкий стеклянный стол и откинулся назад, раскинув руки на спинке дивана. «Отблагодарю, как скажешь, хоть на счет, хоть наличными, тебя ни к чему не обязывает. Но вначале задам вопросы». В этом месте армейский извлек из нагрудного кармана банкноту в 500 монет и положил ее на стол. Банкнота тут же исчезла. Полицейский, ничуть не смущаясь, пояснил, убирая деньги в карман. «Нам ДВБ можно не бояться, излагай свое дело». Капитан не стал рассказывать, что, согласно недавним внутренним и неафишируемым инструкциям, дающий взятку по собственной инициативе наказывался ровно в такой же степени, как и получающий ее. Это была новая и исключительно полицейская тема, согласованная на уровне муниципального спецсуда. Сам капитан считал, это придумали специально для того, чтоб такой вот инициативник по доброй воле отказался от обвинения в будущем. Случись вдруг что, ну и, сам департамент внутренней безопасности с начальниками дежурных смен ВЭЦ старался лишний раз не ссориться. Слишком многое от последних зависело в результативности первых. У меня мать погибла. Помолчав, начал короткую историю армейский. Примерно 3 месяца назад, я в этот момент в больнице валялся, потом в тюрьме 2 месяца сидел. Разбираться по горячим следам не было физической возможности. За что сидел? Широко разинул глаза полицейский, невежливо перебивая пацана. Ты вообще кто? Армейский ID. Корпус, соискатель. Парень быстро нащелкал сложный пароль на экране казенного комма и протянул его математику. Заходи, проверяй. Нестандартно, коротко подвел итог коп через 3 минуты. Со всем тщанием профессионального специалиста, проверив каждое слово своего собеседника, до последней нитки. Но карьера твоя впечатляет, ГХМ, коллега. В этом месте он позволил себе чуть расслабиться и улыбнуться уголком рта. Планирую двигаться и дальше по этой линии. Алекс хлопнул себя по нарукавному шеврону корпуса. Скоро вероятен переезд в другое место, очень далеко отсюда, и очень скоро. Хотел бы посмотреть на последние минуты матери. У вас записи с уличных камер хранятся 2 года же, а 4 не хочешь? Сварливо отозвался Майк, запуская руку в нагрудный карман и выуживая собственный ком. Какой, говоришь, номер уличной камеры? Понятия не имею. Удивленно отозвался армейский. Адрес могу назвать. Точно, ты ж не наш. Покивал сам себе коп, заходя в нужную директорию. Вообще не секрет. Ща-ща-сэс. Просьба была вообще смешной и, по большому счету, абсолютно легальной. На самом деле, пацан имел все права, чтоб обратиться бесплатно и официально. Для этого он должен был оформить специальный запрос с заявлением. Затем ему надо было дождаться проведения запроса через электронную же канцелярию полицейского департамента и, в течение 30 суток после этого, получить нужный файл на свой казенный ком. Другое дело, что действовала эта процедура исключительно внутри муниципалитета. И если этот начинающий вояка действительно собирается двинуть куда-то в другую агломерацию, то файл его так и будет ждать тут, на полицейском сервере, не выходя за пределы муниципалитета. Закон есть закон и правила есть правила. В течение нескольких минут, определив локацию места, хранилище файла и кое-что еще, Майк запустил свой ком скользить в направлении армейского через стол. Извини, переслать или сохранить не могу дать, для этого надо только запрос оформлять, но смотреть можешь, сколько угодно, тебе же только увидеть, ты говорил, да, этого хватит, машинально кивнул пацан, впиваясь глазами в экран. Майк, исключительно из человеколюбия, задал максимальное разрешение и оставил возможность обратной перемотки плюс выборочной фокусировки. Не старую и, кажется, довольно симпатичную женщину сбил какой-то грузовик, словно поджидавший, пока она двинется через дорогу. Видимо, пьяный водитель или под наркотой. Увы, не повезло пацану. Кое-каких дополнительных деталей в коротком видео капитан, математик, не будучи профессиональным дознавателем, попросту не заметил. С файлом начинающий вояка игрался минуты полторы, перематывая его обратно и включая различные замедленные режимы фокусировки. «Благодарю», — вежливо и глухо подвел он итог, возвращая гаджет таким же скольжением по столу. «Спасибо за время, извинения за беспокойство». Вслед за первой банкнотой, им через стол была запущена еще одна, такого же достоинства. «Да ну, неудобно как-то», — искренне заколебался Майк. Ему и правда было неудобно, хоть и не свой, хоть и армейский, но парень был не совсем с улицы. Просил о сущей мелочи, не стоящей выеденного яйца. Более того, о мелочи, которая ему и так полагалась бы по закону, пусть и не сразу. С другой стороны, 1000 монет, да за 10 минут в стекляшке, на дороге не валяется. Особенно когда для нее абсолютно ничего нарушать не надо. Как говорится, все 100% в рамках действующего законодательства. Побольше бы таких армейских, с финансами, и без претензий. С другой стороны, а черт их знает, этих федералов. Вдруг у них там капитанские оклады на порядок больше, да и тратить, возможно, деньги пацану после отъезда будет негде, в каких-нибудь мутараканях. Тем более, он молодой, еще заработает. Капитан, поднимаясь по лестнице, весело насвистывал мажорную мелодию. Был он 29 лет от роду, не женат, здоров и позитивен. Куда девать незапланированный доход, молодому мужику думать не надо. Не знал он только одного. Файл, который он показал сегодняшнему посетителю из корпуса, находился на хранении в не совсем обычной директории. Она и создавалась одним достаточно высоким приоритетом не просто так. Сотрудники иного подразделения хранили кое-какие массивы информации так, чтобы быстро определять всех тех, кого заинтересуют давно закрытые материалы. Вдобавок, сданные в архив по одной очень интересной процедуре. По вине кретина водила Джойс не только приобрела несколько часов незапланированного геморроя, она из-за него еще и расколола свой ком, далеко не самой старой модели и не самой демократичной цены. Идиот, размахивая руками и бумагами в них, подбил ее под локоть. И недавняя покупка, сделанная самой себе в подарок, весело зазвенела осколками по бетонированному полу ангара. «Ну и дебил же ты, блядь!» Философски вздохнула Джойс, выхватывая у идиота из рук бумаги, пока он чего другого не учудил. «Иди нахер за ворота!» Она позволила толике чувств высвободиться из метущейся души. «Для сверки ты мне тут не нужен. Как закончу, свистну. Мотай давай отсюда, от греха подальше. Я оплачу». Сколько он стоит? Водитель, тоже сержант, но с чуть иными эмблемами, тут же с готовностью полез в карман за платежными средствами, но был мгновенно остановлен высокой, темнокожей и темноволосой девушкой. «Отставить, у тебя денег не хватит». «Ладно, меньше надо было пить, видимо». «Делай, как сказано». Поморщилась, как от зубной боли, великодушная Кафузу, отвешивая виновнику двух инцидентов легкий пинок коленом сзади в не особо приличное место. С опозданием водитель опознал в разбившемся девайсе одну из моделей премиального бренда, начинающегося на букву «Б» и выполняющего корпуса коммов, если не изменяет память, из драгоценных металлов. С облегчением выскакивая за ворота ангара, парень подумал, если бы поджопник ему отвесил мужик, он бы это воспринял совсем иначе, и последствия для обоих могли быть иными. А от такой девчонки, блин, как будто и не обидно, удивился выводом самоанализа сержант-автомобилист. Уже со своего комма, ожидая результатов сверки, он из любопытства поинтересовался стоимостью утраченного длинноногой логисткой аппарата. Сумма впечатляла, потому что была пятизначной, потому испугался он уже задним числом. На удивление никаких санкций в его адрес не последовало ни за утраченный груз, ни за разбитый комм этой мулатки. Девчонка, подмахнув факты, долго оформляла их в электронном виде уже на его комме, саркастически косясь время от времени в его сторону. Он, кстати, заикнулся о встрече и об обмене контактами, но она красноречиво позвенела левым нагрудным карманом. «Остатки связанного девайса. Спасибо тебе», — съехидничала мулатка. «Номер на этой модели привязывается к комму. Какой будет новый, не знаю. Да и парень у меня есть, так что пролетаешь». Водитель сейчас и сам был не рад своему длинному языку и чрезмерной смелости, поскольку отдавать несколькомесячный оклад в компенсацию за разбитый коммуникатор очень не хотелось. А если встречаться, то как-то компенсировать? По логике, надо. Заскочив на обратном пути в корпус в соответствующий круглосуточный салон, Джойс вышла из него через полчаса, с новым коммом вместо старого, уплатив лишь половину стоимости. Оказалось, даже номер можно оставить старый, только вот подключится он в течение часа или двух. Прохождение каких-то там документов между континентами занимает солидный отрезок времени. Контакты, кстати, как и прочая информация, загрузится вместе с номером. Как звякнет уведомление, можете использовать, как предыдущий. Никакой разницы не будет, пообещал менеджер салона, призывно и предсказуемо таращась в разрез форменной рубашки Джойс. Сумма, которую она только что выложила незапланированно, могла удивить кого угодно из так называемого среднего класса, но сама она не сильно переживала. Если судьба к тебе великодушна, грех не использовать все ее подарки по полной. Вызвав из медсектора Камилу прямо на КПП, Джойс вместе с подругой прошла на территорию корпуса, после чего, прихватив Карвеля под руку, поволокла ее к Алексу. Он обещал чай с булочками. «Пойдем, посидим в тишине». Попутно сержант похлопала себя по плоской металлической фляге в кармане. «Литр. Ладно, в медблоке пусто, если что, я тут, на территории». Недолго колебалась капитан, говоря последние слова самой себе. Когда они вошли к Алексу, то застали его в крайне угрюмом и молчаливом состоянии. Зная парня уже неплохо, подруги переглянулись и толкнули его на кровать. «Рассказывай», — забросила ему руку на плечо Джойс, усаживаясь рядом справа, «и подробнее». Потребовала Камила, присоединяясь с левой стороны. «Тут все свои. Может, чего и присоветуем, либо вообще поможем. Смотрите». Алекс отстраненно пощелкал виртуальной клавиатурой, выводя изображение с личного комма на большой настенный монитор. «На маленьком экране плохо видно будет», — пояснил он. «А тут сразу все понятно даже вам. Свои даже прибереги для кого другого», — уже серьезно ответила Камила через 15 секунд видеоролика, на котором грузовик сбивал женщину на одной из нижних улиц. «Мать», — Алекс коротко кивнул. «Где взял ролик?» — продолжила задавать вопросы капитан, уже чуть иным тоном. «Эй, Карвелья, слезь с трибуны», — поморщилась Джойс, напоминая подруге о неформальном характере посиделок. «Идиотка», — выругалась Камила. «Я его заикарить пыталась интонациями, чтоб спрофилактировать и мобилизовать. Твою ж черножопую мать, на мне не действует», — вздохнул Алекс. «Но за попытку спасибо. Теперь комментируйте». «Без проблем, но вначале скажи, где взял ролик», — напомнила врач, отбирая клавиатуру и разворачивая картинку с разных сторон в динамике. «Сходил на ВЭЦ в полицию», — уже более спокойно ответил Алекс. «Там попросил вниз старшего дежурной смены. Дал штуку он мне взамен, этот ролик. Скачать не мог дать», — вежливо проявила осведомленность Карвелья. «Или он твоей штукой соблазнился?» «Нет, ты права, на месте давал только посмотреть. Но у меня же чип». Парень похлопал сам себя по затылку. «Я у него этот файл в полицейском комме 5 минут колупал, с разных ракурсов, камерой фокусов. Из чипа потом тут на свой ком перегнал. Камила, не тяни резину, говори уже, ты же и сам все видишь», — вздохнула врач, обнимая Алекса со своей стороны, поверх руки подруги. Машина сбила уже падающее мертвое тело. «Эй, вы чего, как это вы поняли?» — подпрыгнула на своем месте Джойс. «У меня имплантат в глазу», — пожала плечами подруга. «Инструментария для микрохирургии в полевых условиях чаще нет, чем он есть. Поставила одно из расширений еще на 5-м курсе. За счет государства его тогда всем ставили, кто в действующие части потом шел. А у меня ханьская медицина в искре», — проворчал Алекс, прижимаясь к Джой с боком. «Плюс чип. Это в сумме даже лучше, чем у Камилы. Чип, за счет вычислительных ресурсов, позволяет смоделировать механику ситуации на 99,9 в периоде достоверности. Там, где Камила только догадывается, у меня трассировка и баллистика на виртуальном макете подсвечены. Так почему падающее тело-то?» Не успокаивалась Джойс, отобрав у Алекса ком и вращая место происшествия по часовой стрелке. «Хотя да, похоже на удар какой-то странный. В нее выстрелили. И синхронно с этим наехал грузовик», — хмуро пояснила Камила, размышляя, стоит ли так в лоб рубить при Алексе. «Разнос чуть менее секунды», — подтвердил парень. «Странная согласованность. Не вижу логики. Ей чего-то одного за глаза было, или грузовик, или стрелять. Но зачем сразу и то, и другое? Присоединяюсь». «Ровно те же мысли», — коротко уронила врач. «Так, момент». Джойс деловито извлекла флягу, свинтила колпачок и, набулькав половину, насильно влила в рот Алексу. «Камила». Подруге она протянула саму флягу. Выпив третий и последний, Джойс продолжила. «Есть одно объяснение, но я пока не знаю, как проверить». «Какое?» — Алекс чуть оживился. «Страховались. Заказ, для надежности, сделан сразу 2 исполнителям, пояснила Джойс, переводя взгляд с Алекса на Камилу. «Форма отчета исполнителя, фото-видеоотчет. Такое практикуется, если при заказе внешним деятелям, чтоб вообще не пересекаться. Тот, кто стрелял, знал, что он не один. Увидев грузовик, поторопился отработать первым. А второй придурок просто нажал на газ, увидев, что тело падает. Откуда ты в этом так ориентируешься?» Быстро вычленила главное в услышанном Камила, удивленно глядя на подругу. «Дура, что ли? А кем я работаю?» — возмутилась глупости вопроса Джойс. «Скажем, ситуация крайне стандартная, для определенного круга людей. Другое дело, чем и кому могла помешать твоя мать?» Она уперлась лбом в лоб Алекса и прижала его за шею к себе еще крепче. Глава 13. На каком-то этапе моих размышлений у себя, дверь в номер открывается. На пороге появляются Джойс с Камилой. Я их засек еще когда они поднимались по лестнице. Разговаривают они совсем не тихо, а слышимость тут хорошая. Доступ Камилы сюда по ее биометрии настроен уже давно, потому в двери они не стучат. Видимо, они что-то такое чувствуют насчет меня, поскольку буквально в следующий момент обступают с 2 сторон, усаживают на кровати и выпытывают детали происшедшего. Взвесив за и против, делюсь практически всем, без купюр. У Камилы в глазу оказывается имплантат, потому она врубается в тонкости трофейного видео сразу. А после того, как мы с ней объясняем малозаметные детали Джойс, уже наша Джойс развивает бурную деятельность. кому могла помешать твоя мать?» Задумчиво говорит она, соприкасаясь со мной головами. «Если бы я знал», вздыхаю, «ни малейшей идеи». Поначалу была банальная мысль, кому это выгодно в первую очередь. Из материальных потерь, в итоге утрачена только квартира. Мои моральные потери, ну, я не думаю, что кто-то на этом может нажиться. Кстати, Хас говорит, что даже по апартаментам все далеко не бесспорно. Вполне можно попытаться квартиру вернуть. А кроме жилья, у нас и не было ничего больше. Но такой сложный двойной замес. Киваю на настенный большой экран с застывшей картинкой, как-то не вписывается в простую схему отжимаемого жилья. Наезд мощный. Тут да, дешево, сердито и понятно. Но вот этот выстрел. Еще и почти синхронно, в тот же момент, что и наезд, моя фантазия тут просто буксует. Зачем? Ладно, давайте зайдем с другой стороны. Что-то прикидывает про себя Джойс и тянется за коммом. Еще половину минуты она пытается устроиться поудобнее, пересев на стул с роликами и катаясь на нем по всей комнате. Ищет ракурс, поясняет мне Камила, чтоб выглядело, как будто она где-то на службе. Смотрит, что в интерьере попадает в фокус и с какого места. В итоге, Джойс останавливается только на балконе. Там, помимо прочего, в кадре мерцают огоньки полигонов и вовсю идут круглосуточные занятия и тренировки. Сразу понятно, где находится звонящий. Несмотря на достаточно позднее время, вызываемый абонент сразу отвечает ей. Круглосуточный сервисный центр. Он смотрит на Джойс так, как будто мечтал ее увидеть всю свою жизнь. «Сержант Кайшета, Министерство обороны. Ты кто? А где Томас? Разве сегодня не его смена?» Джойс даже не дает ему вставить слова между своими вопросами. «А у нас чередуются смены», — удивляется парень в ответ. «Я Ник, Томас будет завтра с утра. Чем могу вам помочь? У нас один дебил на вашем грузовике въехал в такой же. Вина, скорее всего, наша. Но я лично хочу убедиться, что машины не относятся к партиям, которые вы отзывали с рынка из-за заводского брака». Джойс явно выдумывает легенду на ходу, но со стороны, если ее не знать близко, все звучит убедительно. Когда ее собеседник через пару минут начинает отвечать на вопросы по партиям машин, до меня с запозданием доходит. Джойс ничего не выдумала. Происшествие же и правда имело место, я просто не знал всех деталей. Итогом их 15-минутного общения становится полное взаимопонимание между Министерством обороны и сервисным центром, в лице сержанта Кайшета и того парня. Именно на пике обмена данными моя подруга и задает между делом главный, как мне кажется, вопрос. «Ник, а машина номер 16-743 к вам в сервис в том квартале не обращалась? Это, правда, уже личное. Если вдруг тебе нельзя, можешь не рассказывать». Джойс проникновенно смотрит на парня, который тут же возбуждается и начинает отвечать. «Вообще-то, это не ваша техника, в смысле не армейская, но результатом еще 10 минут разговора становится игнорирование парнем правил своей компании и использование им же служебного положения. Вот и чудно», — бормочет Джойс, распаковывая через 5 минут на своем навороченном комме только что полученный файл. «Тут все машины этой марки, которые попадали в какие-либо происшествия и обращались к ним в сервис за год, 90%. Машина с регистрацией этого муниципалитета и на экспертизе в рамках полицейского дела будет в этом же сервисе. Узнаем компанию, попробуем размотать ниточку дальше. Я и не знал, что можно без КОПовской базы данных обойтись. Придвигаюсь поближе к подруге и скачиваю копию файла уже с ее комма на свой. Давай искать в параллель, думаю, я быстрее найду нужную машину. К сожалению, присланный парнем файл имеет не текстовый формат, а вид картинки. Он просто листал базу и, скриня экран, отправлял все подряд Джойс. Потому какое-то время у меня уходит на то, чтоб через чип перегнать картинку в цифры. Она тебя научит плохому, неодобрительно замечает Камила, подходя к Джойс и отбирая у той ее неразлучную флягу с алкоголем. Еще какое-то время мы с Джойс сидим, уткнувшись в коммы, каждый по своему алгоритму разыскивая в списках нужный грузовик, который первый обнаруживаю не я. Вот она, первая транспортная компания так прямо и называется. Моя подруга отчеркивает на экране ногтем нужную строку. А я думал, я первым найду, потому что быстрее тебя читаю, удивляюсь абсолютно искренне. Опыт. Всем рулит опыт, смеется Джойс, заваливаясь спиной на кровать. С утра, если хочешь, можно будет пошевелить эту компанию. Я не думаю, что грузовик угоняли с улицы. Наверняка есть варианты, что кто-то что-то знает. Другое дело, как сделать, чтоб круги по воде не пошли. Она серьезно смотрит на меня, ожидая ответа. Я подумаю, как там концы отыскать, кого расспрашивать. В этот момент Камила, выпив уже добрый стакан чего-то крепкого из запасов Джойс, сворачивает своими мыслями в крайне необычную для нее сторону. А я бы тело хотела осмотреть. Зачем? Неподдельно удивляемся мы в один голос. Что ты на нем обнаружить планируешь? Продолжает изумляться Джойс. Порядок такой, уклончиво отвечает наша докторесса. Я сейчас не могу всего придумать и предусмотреть, что там можно обнаружить. Всплыть может всякое, смотреть надо. По мне, самое первое, это вообще поглядеть, было ли штатное исследование по факту. Или, видимо, градус опьянения и сумасшествия в нашей компании уже достиг определенного уровня. Потому что еще через четверть часа мы сидим в машине Камилы и, невзирая на выпитое, едем в сторону 6-го муниципального кладбища. Вызов С 6-го муниципального кладбища застал экипаж возле пиццерии, торговавшей на вынос. Участок был на их маршруте, потому Макс тяжело вздохнул и положил руки на руль. К счастью, девчонка-разносчица уже совала им в окно 3 запечатанных пакета с ужином. «Ну, поехали, посмотрим, что у них там приключилось», — скомандовал Макс сам себе, трогаясь с места. За последние 3 месяца его карьера претерпела значительные изменения. После того, как он за собственные деньги прикрыл съехавшего с катушек Гилла в суде, его перевели из пеших патрулей в чуть другое подразделение. Пыль на своих двоих теперь глотать было не нужно, а оклад приятно повысился. Опять же, в местах, где катаешься на казенной машине, редко встретишь реальную опасность, специфика именно этого города. Видимо, начальство оценило его персональную надежность и неболтливость. Гиллу, кстати, будучи уволен с неплохой пенсией по состоянию здоровья, тоже регулярно заходил поболтать за жизнь, а то и просто покататься вместе. Макс не возражал. Вот и сейчас Гилл сидел на заднем сидении, рассказывая очередной сериал, на который у него теперь было время. Въездные ворота кладбища автоматически среагировали на полицейскую машину и открылись, освобождая проезд. Совсем другое дело, весело подал голос сзади бывший напарник. Вообще-то, присутствие постороннего в патрульной машине на маршруте являлось нарушением, но из каждого правила были свои исключения. Кстати, медицина таки прописала товарищу каких-то пилюль, сказав, что он вовремя к ним попал. Дорога, попетляв между рядами захоронений, уперлась в административное здание, около которого уже ждал тот самый поднявший тревогу служащий. Вон там, видите, свет от забора, на самом краю кладбища действительно звучали невнятные голоса. Кто такие? Что там происходит? Для проформы спросил Макс местного, выбираясь из машины. Его текущий напарник, молчавший весь вечер, осветил фонариком нужную дорожку. Гилл хлопнул задней дверью, присоединяясь к процессии. «Ты только не лезь никуда», — бога ради хохотнул Макс, напоминая старому товарищу о его изменившемся статусе. Гилл, положив на плечо запасную резиновую палку, в гражданской одежде вид имел смешной и местами воинственный. «Если что, я искрой оглушу, и только потом буду разбираться», — пояснил Макс нахмурившемуся бывшему напарнику. «Плюс вон Джон вполне в состоянии помочь. Не лезь, пожалуйста, никуда». Пояснять Гиллу всех деталей нового участка он не стал, ибо было просто лень. Ничего серьезного тут по определению быть не могло. Вообще по-хорошему, можно было даже не ехать, если бы не одно «но». На некоторых могилах памятники и конструкции были такой цены, что за их порчу муниципалитет в жизни бы не расплатился с рядом семей. Уже не говоря о моральном ущербе исключительно полицейских, которых бы не пнул только ленивый. «Приехали, выгрузились, копать начали», — добросовестно доложил служитель. «В формах армии. Я с вами пройдусь, да сиди тут лучше», — подумав, распорядился Макс. «Вон, за машиной глянь, это важнее, там мы и сами управимся». Подойдя поближе к стандартным универсальным фонарям, светившим прямо в глаза и висевшим на заборе, Макс подумал, что ехал сюда зря. Никаким вандализмом и не пахло. Рядом со свежеразрытой могилой стояла в форме армейская капитан медицинской службы и подсвечивала третьим фонарем вниз, прямо в яму. 2 других фонаря, с разных сторон, светили туда же с забора, на котором были закреплены штатными липучками. В яме копошились еще 2 спины, тоже обтянутые армейскими формами. На одной время от времени мелькали сержантские полоски. «О, а что армия тут потеряла?» — подал сзади голос Гилл, Видимо, забыв команду Макса не высовываться, не твое собачье дело, раздался голос из ямы. Макс с удивлением понял, что сержантская форма принадлежит рослой темнокожей девице вполне себе нормального возраста и более чем интересных кондиций. Вы поболтать, или официально, холодно осведомилась капитан, разворачивая фонарь в руках и слепя подошедших полицейских. Если первое, пошли отсюда нахер, бегом. Если второе, быстро предъявили мандат по форме, и тоже пошли нахер, бегом. Дальше она добавила что-то еще, но уже не на всеобщем. А ровно через секунду после этого Макс пожалел, что взял с собой Гила. Документы предъяви, дура. Закусив добела губу, вылез зачем-то тот, абсолютно позабыв о своем текущем статусе. Стоп, скомандовал Макс, обращаясь прежде всего к другу-пенсионеру. Вопросов не имеем. Армия роет, армии надо. Извините за беспокойство.